Глава 28. Немноголюдная часть города. Несколько домов стоят напротив друг друга. Один из них уже долгое время пустует, хотя не выглядит хуже остальных. Такой же привлекательный, не ветхий. Спустя минуты три к его крыльцу подъезжает легковая машина, уже старая, с поцарапанными дверьми и кое-где облетевшей краской на крышках капота и багажника. И без того тихий мотор глохнет, и из салона выходит женщина. Лет ей на вид 40, утонченные черты лица, светлая кожа, черные волосы до плеч и темно-золотые глаза. Одета она была в деловой костюм серебристого цвета и в черный балет. Подойдя поближе к одинокому дому, она оглядела его спереди, а затем восторженно крикнула, сверкнув белоснежными зубами в сторону автомобиля. «Дочурка! Выходи из машины скорее! Пойдем осматривать дом!» Как только женщина прикричала эти слова, из машины вышла еще одна особа. Но уже намного моложе. Сверкающие золотые глаза, распущенные каштановые волосы ниже ягодиц, круглой формы личика, немного смугловатая кожа. Ростом она была чуть ниже матери. Ее рост был 1,75 м, а ее дочери 1,70 м. На ней же было легкое зеленое платьице с цветами, которое легко развивалось на ветру. Хоть глаза девушки и сверкали, но взгляд был грустный, отстраненный. Подойдя к матери, она уставилась на дверь нового дома. Женщина погладила дочь по спине, увидев ее в таком состоянии, и сказала: «Теперь ты будешь жить здесь. Ты ведь всегда мечтала жить в отдельном доме. Мечтала о самостоятельной жизни. По крайней мере, над тобой не будут издеваться. Мама, не дави на больное, пожалуйста. Езжай на работу. Я сама справлюсь». Девушка выпрямилась и, развернувшись, медленно направилась к машине, чтобы забрать из ее салона свои чемоданы с вещами. Женщина грустно смотрела на свою дочь. Не хотела оставлять ее здесь одну, в этом незнакомом доме. Но не было другого выхода. «Твой отец очень любил тебя, как и я. Я знаю. Я тоже люблю вас, мам». С беспристрастным выражением лица девушка прошла мимо матери к входной двери и открыла ее ключом, который женщина дала ей по дороге сюда. «Леврис, а попрощаться?» Протянув руку, слезливо произнесла она и стала подходить ближе. «Езжай на работу, мам. Еще из-за меня опоздаешь. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за дочери. Леврис, мама, уезжай! Не теряй времени! Береги себя. И звони почаще. Буду скучать. Люблю». Расплакавшись, женщина убежала к автомобилю, села на водительское сиденье, завела мотор и уехала. Дождавшись, когда она уедет, девушка сползла на пол и заплакала. Горькие слезы лились из ее глаз, похожих на дорогое сокровище. А сама девушка громко хлюпала носом и выла, будто маленький волчонок, отставший от стаи. «Простите, мама, папа!» Это было все, что она могла выдавить из себя сквозь непрекращающиеся слезы. «Чего плачешь, красавица?» «Кто здесь?